Смотрю я на небо синее и невольно сжимается грудь. Почему же так хочется сильно мне на небо, чтоб там отдохнуть? Почему меня так наполняет неземное чувство любви? Когда будущность я вспоминаю, знаю то, что нас ждет впереди. Все земное навеки забыть, навсегда Иисусу отдаться и сильнее Его полюбить.